«Спасибо, декан, я непременно буду», – поблагодарила она и уточнила. «Приглашение плюс один, конечно, я не против, чтобы вы пришли в сопровождении партнера», – усмехнулся Слакхорн и направился дальше по проходу между столами, добродушно проворчав. «Ох уж эта молодость, с кем ты собралась идти на вечеринку?» – напряженным голосом спросил Рабастан, но сразу же извинился. «Прости, это не мое дело, ты совершенно прав, не твое», – спокойно произнесла Андромеда, даже не повернув к нему головы. «Парень он, может, и хороший, вот только слишком необузданный из-за бурлящей энергии. Такому дай волю и не заметишь, как окажешься под его тотальным надзором. А что от тебя хотел лорд Малфой?» «Как ни в чем не бывало», — продолжил Рабастан. «Без понятия, я не забираю письма, пришедшие ко мне непонятными тропами. Есть совы, домовики и магловская почта. В конце концов, можно передать записку из рук в руки, а провокации мне ни к чему». «Ты очень изменилась по отношению к лорду Малфою», – пробормотал Рабастан. «Повзрослела», – честно ответила Андромеда и, выключив горелку под котелком, покосилась влево, где за соседним столом работал Тед. Увидев, что его зелье слишком бледное, она посоветовала: «Тонкс, брось в него щепотку семян тмина, он стабилизирует реакцию». «Спасибо, Блэк», – смущенно улыбнулся тот и, последовав подсказке, восхищенно охнул, увидев, как цвет из голубого мгновенно стал темно-синим. «Откуда ты это узнала?» «Пособие ученика Зельевара авторства мастера Билбиза 26-й год», ответила Андромеда, аккуратно запечатывая свой образец для сдачи преподавателю. Она отнесла его на стол Слакхорна, не забыв прикрепить этикетку со своим именем и датой приготовления зелья, а потом начала очищать инструменты, прежде чем вернуть их в кладовую. Рабастан тоже собирал вещи, и по его порывистым движениям было заметно едва сдерживаемое раздражение. Он без лишних слов забрал сумку Андромеды и, зыркнув на Теда, направился к выходу из класса, чуть не столкнувшись по дороге с Генри Поттером, который ждал Лиззиразе. Ее брат Йен насмешливо сузил глаза, кажется, смирившись с тем, что у сестры-близнеца вот-вот появится официальный ухажер. Куда все-таки подевался в итоге Генри? Снова задумалась Андромеда. Лиззи вроде бы уехала учиться за границу и не вернулась на родину после окончания университета. И вообще, почему пропали все Поттеры, как и Блэки? Во время первого противостояния с Волдемортом никто не остановил Джеймса. Словно после смерти его родителей род отказался от него. Пытаясь вспомнить обо всех своих однокурсниках и знакомых, она чуть не столкнулась с кем-то, перегораживающим выход из класса. Только вбитая привычка не прикасаться к посторонним помогла ей в последний момент обогнуть высокого мужчину в светло-серой мантии, наброшенной поверх костюма с длинным сюртуком. «Мисс Блэк, будьте осторожны», — раздался над ее головой мягкий голос Абраксаса. «Простите, милорд, я не специально», — ответила Андромеда, собираясь идти дальше, но ее остановили. «Мисс Блэк, мы можем поговорить с вами о важном деле». «Для кого?» — прямо спросила Андромеда. «О взаимовыгодном деле», уточнил Абраксас и, оглядевшись по сторонам, заметил Рабастана, который с мрачным видом стоял чуть поодаль, держа в руках две школьные сумки. «Я не задержу вас надолго». «Конечно, говорите, милорд». Андромеда не собиралась уединяться с ним, напротив, встала так, чтобы ее было хорошо видно Слакхорну через открытую дверь кабинета. Абраксас, заметив ее маневр, усмехнулся, но никак его не прокомментировал. Вместо этого вынул из кармана конверт, украшенный золотым вензелем, и неторопливо достал из него открытку. «Мисс Блэк, я хочу пригласить вас на прием в честь Самайна, который дает герцог Веллингтон. Он состоится в ночь на 31 октября. На нем будут присутствовать члены королевской семьи, в том числе ее величество и принц-консорт». Андромеда молча рассматривала изящный рисунок на открытке, сделанный вручную. Такие вещи сами по себе являлись произведениями искусства, для изготовления которых нанимали известных художников. Конкретно в этом случае приглашение было еще и украшено бриллиантом, изображающим звезду в ночном небе над старинным замком. «Я знаю, что вас хотел пригласить Том, но ему недоступны мероприятия такого уровня», — продолжил Абраксас, видимо, приняв ее равнодушие за восторженное смущение. Андромеда взглянула в его серые глаза, пытаясь понять, что за игру ведет этот прожженный интриган, и поинтересовалась: «Зачем вам это нужно, милорд? Вам, в отличие от мистера Ридла, не нужна моя помощь в налаживании связи с аристократами из древних родов. Вы и сами могли бы познакомить кого угодно с королевой или с ее супругом». Удивительно, почему вы не сделали этого для своего друга? Мне нужна партнерша, потому что на некоторые мероприятия надо обязательно приходить с дамой. Я подтвердил свои серьезные намерения в отношении вас, поэтому выход со мной также безопасен, как и с Томом. Ваш отец и глава рода запретили бы нам приближаться к вам даже в школе, если бы сомневались в нашей честности, ответил Абраксас, словно не услышав последнего замечания. Я знаю, что вы не собираетесь замуж в ближайшее время, но это не значит, что я должен оставаться в стороне, если могу повлиять на ваш выбор. Как это мило, усмехнулась Андромеда, решив, что не имеет смысла притворяться невинной овечкой перед этим человеком. Сестра, милорд, добрый день, раздался мягкий голосок нарциссы, остановившийся рядом с ними. А у нас урок зелий. Благодарю за приглашение, милорд, произнесла Андромеда, бросив быстрый взгляд на сестру, лицо которой на миг омрачилось, но быстро приняло ее обычное беспомощно нежное выражение. Надеюсь на ваше согласие, склонил голову Абраксас и обратился к нарциссе. Дорогая мисс Блэк, мы с Люциусом собрались поужинать вместе, присоединитесь к нам, Поллукс обещал составить компанию. Конечно, милорд, дедушка уже сообщил мне об этом, прощебетала та, бросив победный взгляд на Андромеду, которая, не обращая на нее внимания, быстрым шагом двинулась к Робостану, ожидающему ее в конце коридора. Извинившись перед ним за задержку, она первой ступила на лестницу, даже не оглянувшись на прощание, что заставило Абраксаса недовольно нахмуриться. Тот до сих пор не мог понять, с чего ранее послушная глупышка вдруг взбрыкнула. Не то чтобы он питал к ней особенные чувства, но, потеряв слепое восхищение своей верной фанатки, он вдруг понял, что это неприятно. К тому же то, что Том неожиданно вступил в борьбу за ее внимание, всколыхнуло в нем охотничий азарт. Хотя они и дружили много лет, но он не собирался уступать свою законную добычу. По правде говоря, Абраксас был не против женитьбы на красивой девице и, что уж скрывать, выгодной партии. И у него были кое-какие догадки насчет Андромеды. К тому же в свете последних событий стало понятно, что нарцисса пока еще слишком юна для того, чтобы оказать значительную помощь Малфоям. Да и ее характер показывал, что рассчитывать на нее опасно. Конечно, Люциус был доволен покладистостью будущей супруги, однако Абраксас прекрасно видел, что та только притворяется нежным цветочком, а на деле является довольно хитрой особой. Избалованная, капризная, эгоистичная и в то же время безответственная малолетка не могла обмануть прожженного интригана. Часть 25. Андромеда извинилась перед Поллуксом и отказалась от посещения еженедельных семейных чаепитий. Не то чтобы ей было жалко тратить час, чтобы посидеть в его гостиной, угощаясь вкусными пирожными и Эрл Греем, но не хотелось выслушивать гадости, которые нарцисса высказывала под видом заботы о ней. Сигнус предупредил меня, что у вас сейчас напряженный момент, поэтому не буду усугублять положение, согласился Поллукс, задумчиво хмурясь. Однако помни, что всегда можешь прийти ко мне за советом или в случае любых затруднений. Спасибо, дедушка, благодарно улыбнулась Андромеда, а потом поцеловала его в щеку. Сколько она себя помнила, тот всегда заботился о ней, давал свои лабораторные журналы, где скрупулезно фиксировал эксперименты по алхимии и зельеварению, интересовался ее делами и гордился достижениями. А после ее отсечения от рода сильно сдал и больше никогда не показывался на людях. Умер он в 90-м году, проведя почти полтора десятилетия в стенах своего поместья. Андромеде, конечно же, не сообщили о его смерти, а причину оглашать было незачем, да и некому. Блэки тогда вымирали, как будто их прокляли до седьмого колена. Что случилось? «Почему ты так помрачнела?» – забеспокоился Поллукс. «Дедушка, когда вы были на обследовании у целителя?» «Недавно», – слишком быстро ответил тот и виновато отвел взгляд, заставив Андромеду с подозрением прищуриться. «А если точнее, не люблю я больницы, и зачем зря тратить деньги? Здоровому мужчине не к лицу занимать палату, которая может понадобиться по-настоящему больным людям, дедушка», – грозно нахмурилась Андромеда, выслушав его невнятные отговорки. «Выбирайте, или вы добровольно отправляетесь на осмотр, или я пожалуюсь тете Вальбурге». Как не стыдно угрожать пожилому человеку, непритворно заволновался Поллукс, который побаивался своей строгой дочери. Но, поняв, что на этот раз не удастся отделаться просто словами, тяжело вздохнул и пообещал: «Я собираюсь к целителю после окончания учебного года, выйду в отставку, а потом спокойно. Дедушка, если с вами что-то случится, Что мы будем делать? Ладно, ладно, уговорила, пойду прямо завтра, сегодня. Какая ты жестокая. Палубс сделал вид, что утирает платочком слезу, но потом, не выдержав, рассмеялся. Хорошо, дорогая, прямо сейчас пойду к Эрнесту. Он давно ругает меня за то, что я пропускаю осмотр и не забочусь о собственном здоровье. Я провожу вас до ворот. Андромеда, решив не пускать дело на самотек, поднялась из кресла и подала ему руку. Сэр, прошу. Тот, нарочито тяжело кряхтя, оперся о нее, плохо скрывая довольную улыбку. После смерти жены он стал сентиментальным, но не мог в полной мере показать свою привязанность членам семьи. Вальбурга была сухой и чопорной даже в детстве. Сигнус с Альфордом занимались своими делами, став самостоятельными в ранней молодости, а внуки и внучки не нуждались в его заботе. Преподавание в Хогвартсе стало для него настоящей отдушиной, ведь общение с заинтересованными подростками повышало интерес к жизни. Помогая им и передавая свои знания, он чувствовал себя нужным. К тому же в замке всегда кипела жизнь, здесь можно было поболтать с коллегами, привидениями и портретами, в отличие от дома, где давно царили тишина и покой. Решение уйти в отставку продавило Вальбурга, которой не нравилось, что отец преподает в школе. И ладно бы тот занял пост директора, но факультатив по алхимии, который посещали от силы два десятка учеников в год, не приносил никакой пользы Блэкам. Палукс предпочитал не спорить с дочерью, потому что был на редкость спокойным и миролюбивым человеком и не любил ввязываться в конфликты. Поглядывая на Андромеду, которая неторопливо шла по коридору, рассказывая новости факультета, он вдруг поинтересовался. «Дорогая, ты и правда не собираешься замуж?» «Я, конечно, не загадывала на всю жизнь, просто не хочу отвлекаться в ближайшие годы», спокойно ответила Андромеда. «У меня есть планы. Ритуалисты нашей семьи всегда очень поздно вступали в браки», вздохнул Палукс. «Орион, наверное, единственный, кто рано женился, да и то из-за давления в Альбурге. Однако они все равно не смогли завести наследника сразу. Дедушка, что вы собираетесь делать, когда уйдете в отставку?» «Даже не знаю», — ответил тот. «Дома так пусто, а путешествовать меня не тянет. Может, возьмете личного ученика?» — предложила Андромеда, которая обдумывала этот ход с тех пор, как узнала, что на вечеринке в Слаг-клубе будет присутствовать Октавиус Принц. «Я бы с удовольствием, да где взять ребенка с даром алхимика, который пока никем не замечен? Ты же знаешь, что обучение надо начинать хотя бы за пару лет до поступления в Хогвартс. Есть такой, ему 9, из потомственных зельеваров. И почему же его не оценили предки?» С подозрением прищурился Палукс. «Избалованный или ленивый, вы же знаете принцев. Помните Эйлин Принц, дочку Октавиуса?» «Конечно, перспективная девочка, ходила ко мне на факультатив, подавала большие надежды, но однажды просто исчезла после поездки в Милан. Октавиус искал ее пару лет, пока на гобелене не появился знак отсечения от рода. Она сама провела ритуал, отказалась от семьи, оставив отца разбираться с проблемами. Ему пришлось выплатить значительную компенсацию стороне жениха. Кто это был?» Заинтересовалась Андромеда, которая не слышала таких подробностей о жизни матери Северуса Снейпа. «Не знаю», — развел руками Палукс. «Никто не будет распространяться о таких постыдных обстоятельствах. Эйлин сбежала, как только был подписан договор между семьями. Такая глупышка. Неужели не могла поговорить с отцом? Иногда отношения между членами семьи оставляют желать лучшего», — пробормотала Андромеда и остановилась, немного не доходя до ворот замка. «Дедушка, я дальше не пойду. А насчет ученика? У Эйлин родился сын, он ровесник нашего Сириуса. Живет на Магловской стороне и не имеет наставника, кроме матери. Насколько я знаю, Эйлин так и не получила звание мастера», пробормотал Палукс. «Хорошо, я об этом подумаю, и, спасибо, что проводила. Возвращайся в общежитие, а я отправлюсь прямиком в больницу. Старина Эрнест, как обычно по будням, засиживается в своем кабинете. Удивлю его своим появлением». Андромеда проследила, как он активировал порт-ключ в виде круглого металлического медальона, на котором был выгравирован герб больницы Святого Мунга, и неторопливо направилась обратно к замку. Ей было о чем подумать в одиночестве. Многие обстоятельства начинали выглядеть по-другому, если знать их предысторию. Однако ей не удалось побыть наедине с собой, потому что на аллее, ведущей к центральному входу, она натолкнулась на Альбуса Дамблдора. Тот приветливо улыбнулся ей и вежливо поинтересовался. «Гуляете, мисс Блэк?» Провожала мистера Блэка до ворот, ответила та и собралась было пройти мимо, но остановилась, услышав: «Как вам работа в паре с мистером Танксом? Он очень перспективный молодой волшебник». «Не спорю с вами», — неторопливо ответила Андромеда, внимательно глядя в его голубые глаза. «Мистер Танкс станет прекрасным целителем. У него есть не только талант, но и сострадание к людям». «Вполне возможно», — согласилась Андромеда, которая помнила, что Тед и правда пользовался успехом в больнице. Там он показывал только свою хорошую сторону, поэтому пациенты любили его. Любой девушке было бы лестно стать его единственной. «Как знать», — пожала плечами Андромеда, понимая, в какую сторону движется разговор. За давностью лет она не забыла, что в прошлый раз ее интерес к Теду тоже был подогрет вот такими маленькими намеками со стороны Альбуса. «Интересно, зачем ему это было надо? Мистер Танкс уже давно влюблен в одну чудесную девушку, но она, к сожалению, не замечает его искреннего чувства». «Какая печаль», — вздохнула Андромеда, поежившись. Вечерний туман доставлял неприятные ощущения, хотя выглядел довольно живописно. «Ох, вы замерзли», — спохватился Альбус. «Ступайте в общежитие и согрейтесь у камина». «Спасибо, профессор Дамблдор», — поблагодарила Андромеда и торопливо пошла по аллее, чувствуя на себе его внимательный взгляд. Она не боялась попасть под внушение, потому что была под защитой ментальных артефактов, выданных Орионом. Тот переживал за сохранность ее воспоминаний, поэтому заказал их специально для нее у известного мастера и заплатил за срочность немалую цену. Находясь в школе, Андромеда носила на показ, не снимая даже на ночь, серьги из гоблинского серебра, украшенные россыпью бриллиантов. Ей было плевать на нарушение ювелирного этикета, собственная безопасность была намного дороже. Будущее хоть и менялось из-за вмешательства Блэков, но все равно не стоило рисковать благополучием рода и союзников из-за каких-то неважных мелочей. Те, кто разбирался в артефактах, сделали свои выводы, далекие от истины. От кого-то пошел слух, что Блэки очень боятся, что Андромеду соблазнит какой-нибудь шустрый молодой, или не очень, мужчина и заставит ее бросить учебу. Ритуалистов было очень мало, поэтому каждого из них холили и лелеяли и старались как можно дольше не отпускать из семьи. Некоторые предполагали, что нынешнего единственного действующего ритуалиста Блэков Ориона женили на Вальбурге именно по этой причине, чтобы не допустить разбазаривания ценного дара на сторону. На взгляд посторонних, любовью между супругами и не пахло, к тому же близкое родство между ними создавало дополнительные проблемы, в том числе и с рождением детей. В прошлой жизни Андромеда подозревала родственников, что те специально отказывали ей в браке с Абраксасом из-за дара, даже проклинала его, дар, за то, что из-за него потеряла личное счастье. Теперь таких мыслей не было, остановилось смешно и печально, что собственные глупости и юношеский максимализм сломали ее судьбу. Взбежав по ступеням, она вошла в холл и высушила мантию, отсыревшую из-за плотного тумана. Завхоз, увидев ее, скривил губы, что в его исполнении означало приветливую улыбку. Этот суровый человек питал уважение и почтение к Блэкам, видимо, по старой памяти, потому что был нанят на работу по рекомендации тогда уже бывшего директора Хогвартса Финиаса Блэка. Андромеда поздоровалась с ним и направилась в общежитие, чувствуя себя продрогшей и голодной, но потом свернула к кухне. Блюда, которые подавали в большом зале, были слишком жирными и грубыми, среди них с трудом можно было найти что-то легкое. Салаты, супы и постное мясо. К счастью, можно было попросить что-нибудь у добрых эльфов. Те никогда не отказывались угостить чем-нибудь вкусным и позволяли перекусить за маленьким столом, стоящим в нише между посудными шкафами. «Мисс Блэк голодна». Увидев ее, воскликнула домовушка, которая обычно занималась украшением десертов. «Да, если не трудно, поделитесь со мной каким-нибудь супом», — попросила та, погладив ее по голове и щедро поделившись магией. На столе мгновенно появилась глубокая керамическая миска сухой, корзинка с хлебом, салат с козьим сыром и маринованной грушей и масленка с нарезанными кубиками сливочного масла. Андромеда благодарно улыбнулась и приступила к ужину, в который раз удивляясь тому, что на общие столы не подают такие простые, но вкусные блюда. Впрочем, думать об этом было бесполезно, рацион волшебников не менялся веками, словно те до сих пор жили во времена основания Хогвартса. Каши, печеное и жареное мясо, копченая рыба, пироги с ливером, яйца и колбаски – вот и все, что изо дня в день подавали ученикам. Возможно, у преподавателей выбор был побогаче, но дети довольствовались тем, что есть. Андромеда, после быстрого перекуса, отправилась в общежитие, надеясь, что не встретит никого по дороге. Она очень устала от разговоров с людьми, которые хотели осчастливить ее своим вниманием. Ей приходилось лавировать по этажам и коридорам, чтобы случайно не столкнуться с Абраксасом. Также ей не хотелось иметь дело с Ридблом больше, чем нужно. А еще стоило обдумать, чего добивается Альбус и какой ему прок от того, что она сойдется с Грязнокровкой. Ведь он точно знал, что за такое можно сразу потерять положение в обществе и магию, что для многих волшебников было бы хуже смерти, чем ему насолили Блэки, что он частично способствовал падению Андромеды и потом утащил из семьи Сириуса. Часть 26. Прикинув все за и против, Андромеда решила не связываться с Малфоями. Во-первых, взрослого статуса можно было добиться при помощи Ридла, у которого была прекрасная репутация как сопровождающего кавалера. Его одобрили Орион и Сигнус после того, как провели расследование и убедились, что у него нет узаконенных бастардов и официальных любовниц. Во-вторых, Андромеде не хотелось, чтобы ее неправильно поняли. Многие знакомые и родственники были в курсе ее безответного чувства и посчитали бы, что она не оставила попыток окрутить понравившегося мужчину. А ее охлаждение к Абраксасу могли истолковать как одну из уловок для привлечения его интереса. Ну и в-третьих, она не хотела рисковать своим спокойствием. Одно дело, Ридл, который не скрывал свои намерения и не пытался казаться влюбленным, а просто вел честный бизнес. И другое, Абраксас, флиртующий со всеми дамами, попадающими в круг его интересов, начиная с малолетних глупышек и заканчивая солидными матронами. Пока не было принято окончательного решения, Андромеда делала вид, что не замечает внимательных взглядов, направленных на нее всякий раз при посещении большого зала. На факультативы по ритуалистике и боевой магии она так и не записалась, поэтому с опасными преподавателями пересекалась очень редко. Наконец Абраксас не выдержал и подошел к ней после окончания урока трансфигурации, перед обедом. Улыбнувшись девицам, которые, смущенно краснея, торопливо пробежали мимо, он спросил: «Мисс Блэк, могу я услышать ответ на свое предложение?» «Да, милорд», кивнула та. «Прошу меня извинить, но я вынуждена отказаться. У меня просто нет времени на посещение дополнительных мероприятий, потому что на многие я уже приглашена лордом Гонтом. Может быть, вас смущает мой статус вдовца?» — прищурился Абраксас. «Нет, милорд, я не имею никаких матримониальных планов, поэтому ваш статус меня не касается», — спокойно ответила Андромеда, с радостью ощущая, что и правда совершенно свободна от чувств, раньше буквально разрывающих ее при виде этого человека. Они преследовали ее и днем, и ночью, словно наваждение, и не давали сосредоточиться ни на чем другом, кроме вечной любви. «Я ведь намного богаче Тома», — неожиданно сообщил Абраксас, сверляя ее тяжелым взглядом. «Когда вы станете моей супругой, любой ваш каприз будет исполнен, стоит вам только озвучить». «Милорд, это какая-то игра», — усмехнулась Андромеда, решив, что пришла пора говорить откровенно. За ней стояли Блэки, замуж она не собиралась, а собственную репутацию хотела испортить в ближайшее время. К чему прикидываться невинным ангелочком, если этого все равно не выйдет? Врать она не умела, да и не хотела тратить вторую жизнь на интриги. «Простите, но мне не интересны ваши соревнования с лордом Гонтом. Вы не так меня поняли, мисс Блэк. Откуда вам знать, как именно я вас поняла?» Чуть приподняла бровь Андромеда, подражая взрослому Северусу Снейпу. «Неужели вы прочитали мои мысли?» «Конечно же, нет». Абраксас улыбнулся, показав ямочки на щеках, что делало его по-настоящему красивым. «Просто я как старший по возрасту человек хорошо знаю образ мыслей молодых людей. Разве вы почтенная дама?» Пошутила Андромеда и рассмеялась, увидев растерянное выражение на его лице. «Извините меня, лорд Малфой, это было неуместно. Мне пора на обед, не хочу остаться голодной. Мы еще продолжим эту беседу». Абраксас то ли пригрозил, то ли пообещал награду больше невлюбленной в него девице, оставив за собой последнее слово. Проводив ее взглядом, он задумчиво прищурился, размышляя над тем, как все-таки обойти Тома и оставить его с носом. Эта игра началась очень давно, еще в те времена, когда они оба считались первыми красавцами школы. Несмотря на то, что аристократы Малфой входили в элиту британского общества, никому неизвестный Ридбл сумел обойти его в покорении девушек из благородных семей, а потом стать лидером молодого поколения волшебников, объединив под своим началом наследников не последних по значимости родов. Не то чтобы Абраксас завидовал товарищу, но соревновательная нотка всегда присутствовала в их отношениях. Пусть в шутливой форме, но они всегда стремились к единоличному лидерству. Именно поэтому поддержка Малфоев в отношении Тома была ограниченной, что-то вроде бы маловажное проходило мимо него. Тот никогда не спрашивал о причине напрямую, только усмехался, услышав о каком-нибудь приеме, на который его не пригласили, чтобы представить нужным людям, и делал выводы. И вот Том нанес ответный удар, воспользовавшись ситуацией, перехватил девицу, которую Абраксас окучивал на будущее. Та вдруг взбрыкнула, не став ждать окончания года, который он дал ей на полное взросление, ну в самом деле, не крутить же роман со школьницей, и мгновенно охладела к нему, словно не она совсем недавно использовала каждую возможность, чтобы приблизиться к своему кумиру. Том, подлец этакий, без зазрения совести увел из-под носа законную добычу, причем избрал для этого правильную тактику, когда понял, что Андромеду не интересуют свидания и прочая чушь, на которую так падки девицы, витающие в розовых облаках, заручился согласием старших родственников и заинтересовал ее выгодной сделкой, а потом насмехался над Абраксасом, потратившим время на глупую возню, которая не принесла никакого толка. Ну какая выгода Малфоим от преподавания в Хогвартсе? Ладно бы директорство, так нет, обычный факультатив для малолеток. Зато Долохов в полной мере наслаждался сложившейся ситуацией, подначивая друзей и подшучивая над ними на тему великовозрастных ловеласов, которых водит на коротких поводках девчонка. Да еще и пообещал ввязаться в чемпионат, чтобы придать ему видимость справедливого соревнования. Против этого резко возражали оба участника, зная, что тот хоть и не является признанным красавчиком, зато обладает мощной харизмой и дьявольским обаянием. О чем задумался Том, как всегда, появился совершенно бесшумно. Напугал, проворчал Абраксас, покосившись на него. «И зачем ты так нарядился?» «Я преподаватель, можно сказать, лицо Хогвартса», усмехнулся Том, смахнув несуществующую пылинку с лацкана пиджака, а потом поинтересовался, как успехи в деле покорения мисс Блэк. Сумел запрыгнуть на подножку уходящего поезда, а Мерлин, что за сравнение, закатил глаза Абраксас и уточнил. «Сегодня вестуем». «Нет, прости, у меня другие планы». «Какие?» «Секрет». Напустив на себя многозначительный вид, улыбнулся Том и свернул в боковой коридор, кивнув на прощание. Абраксас не успел ступить на лестницу, как увидел Нарциссу, которая торопливо вышла из какого-то кабинета. Заметив его, она на мгновение замерла, а потом, лучезарно улыбнувшись, поприветствовала. «Милорд, счастливо видеть вас. Я думала, что у вас сегодня нет занятия». «Нет, вы правы, мисс Блэк. Я пришел в замок по делу. Только не говорите, что хотели встретиться с моей сестрой». Испуганно округлила глаза Нарцисса. «У нее сейчас и так непростое время. Вы что-то знаете, моя дорогая? Можете сказать мне, ведь я почти ваш отец», — мягко улыбнулся Абраксас. «Мы с вами скоро станем одной семьей. А какие секреты могут быть между родственниками?» «Ну, если так», — Нарцисса встала на цыпочки и прошептала. «Говорят, что за Анди ухаживает грязнокровка Тонкс, ее напарник по работе в библиотеке. Боюсь, что она проявляет к нему благосклонность из-за своего разбитого сердца». Абраксас вдруг почувствовал приятное тепло в груди, услышав о том, что Андромеда на самом деле страдает по нему, хотя и притворяется равнодушной. «Значит, еще ничего не потеряно. Том не выиграл у него, просто одержал временную победу, но исход войны пока не предрешен. Может быть, вы утешите сестру, скажите ей, что будущее принесет ей только счастье», — вкрадчиво произнес Абраксас. «Вы так великодушны, милорд», — бледно улыбнулась Нарцисса. «А сейчас извините меня, скоро начнется следующий урок». Поклонившись будущему свекру, она торопливо направилась к лестницам, стараясь не бежать, хотя горело желанием поскорее скрыться из виду. В ее душе клокотала злость на безмозглых мужчин, которые ведутся на любое симпатичное лицо и изящную фигуру, но при этом не могут сделать все правильно, не ломая чужих планов. «Вот уж правда, кобели», — беззвучно прошептала Нарцисса, спускаясь по ступеням. «Видит только то, что им хочется. Нет бы заглянуть глубже под личину умницы и скромницы. Никто не хочет знать правду. Даже родители изменились в последнее время. А Белла, с чего вдруг она переметнулась на сторону Энди? Раньше ведь говорила, что я ее любимая маленькая сестренка. Почему ты пропустила обед?» — раздался ненавистный голос за ее спиной. Андромеда вышла из бокового коридора, ведущего в подземелье. В руках у нее был небольшой сверток, видимо, с какой-то едой. «Я не голодна. Ты и ужины частенько пропускаешь. Может, стоит сходить в больничное крыло? Не притворяйся, будто заботишься обо мне». Нарцисса просто не могла играть в любящую семью, пока немного не успокоится. «Тебе мало того, что моя жизнь разваливается на части. О чем ты?» Прищурившись, спросила Андромеда. «Ты во всем виновата. Тебе все достается даром», прошипела нарцисса и, резко развернувшись на каблуках, побежала в сторону класса зелий, оставив сестру за спиной. Ей очень хотелось запустить в нее каким-нибудь проклятием помощнее, чтобы заставить молить о прощении. Ну почему все так неожиданно пошло не по плану? Ей ведь обещали, что все будет идеально. Андромеда стояла в коридоре, даже когда стих стук каблуков нарциссы, обдумывая ее поведение. То, что она винит ее во всех своих бедах, новостью не было, поэтому и не шокировало. Однако именно сейчас стало понятно, почему они не общались в прошлой жизни, даже оставшись единственными из Блэков. Слишком сильна была ненависть, тянущаяся из детства, хотя для нее с виду не было причины. «Опять ходила к домовикам?» – послышался голос Робастона. «Что на этот раз? Луковый пирог, сэндвичи с огурцами?» – выдавила слабую улыбку Андромеда, пытаясь не обращать внимания на болезненное ощущение у сердца. «Присоединишься ко мне, если только в качестве зрителя и собеседника. Я, знаешь ли, хищник, который дня не может прожить без мяса». Робастан шутливо оскалил белые зубы и щелкнул ими, резко сжав челюсти. Андромеда пошла в сторону лестниц, на время отложив размышления о сестре. Следующим уроком была трансфигурация, кабинет находился аж на третьем этаже, поэтому им надо было поторопиться. До начала оставалось минут 15, которых хватило на быстрый перекус и обсуждение будущей игры. «Надеюсь, ты придешь на стадион, чтобы поддержать, если не меня, то команду факультета», — произнес Робастан, наблюдая за тем, с каким аппетитом Андромеда поглощает нехитрое лакомство. «Ой, как будто вам без меня не хватает фанатов», — насмешливо ответила та, аккуратно вытерев салфеткой пальцы. «Вы же у нас все завидные женихи. Очередь из ваших поклонниц может выстроиться от ворот Хогвартса до берега Черного озера. Почему такая короткая?» Притворно обиделся Робастан, а потом, не выдержав, рассмеялся, чем привлек внимание других учеников, собравшихся в коридоре перед классом. «А ты ревнуешь? Ну скажи, что ревнуешь, сделай меня счастливым хоть на один день. Ты такой милый». Андромеда протянула руку и растрепала его аккуратную челку, как раньше делала с разноцветными волосами внука Тедди. Только увидев его румянец и расширившиеся глаза, она извинилась. «Прости, я задумалась и приняла тебя за кузена Сириуса или Регулуса. Как они поживают на новом месте? Учатся, показывают отличные результаты. Наставники очень ими довольны. Тетушка счастлива, что буйный нрав наследника наконец-то направили в нужное русло, а младший сын стал немного общительнее. Сириус на факультете боевой магии?» «Да», — кивнула Андромеда и направилась в класс, дверь в которой бесшумно распахнулась. «У него большие физические нагрузки, но это только на пользу. В Хогвартсе ему негде было бы выплеснуть энергию. Сосредоточьтесь. Сегодняшняя тема – преобразование неживого в живое. Откройте 18 главу», – постучав указкой по доске, строго произнесла МакГонагалл, как только прозвучал сигнал колокола, возвещающий о начале урока. Андромеда вдруг подумала, что Альбус Дамблдор и Минерва МакГонагалл много лет вместе преподавали трансфигурацию, в то время как остальные профессора работали поодиночке. В Хогвартсе не существовало должности ассистента, можно было взять в помощники кого-то из учеников, не более. Вряд ли Альбус делился с ней собственной зарплатой. Зачем ему это было надо, как он уговорил Диппета? И почему другие деканы не возмущались такой несправедливости в отношении них? Часть 27. Андромеда чувствовала, что Тед поглядывает на нее не только в библиотеке, но и в любом месте, где они встречались, будь то обеденный зал или кабинеты. Не то чтобы ей это было совсем уж неприятно, но следовало обозначить границы, пока тот не напридумывал себе лишнего. Поэтому она попросила его задержаться после работы и, встав чуть вдалеке от Робастона, который ждал ее в коридоре, твердо произнесла: «Тонкс, ты меня смущаешь. Ты знаешь, что неприлично уделять столько внимания посторонней девушке. Этим ты можешь дать повод для сплетен». «Что? Я не знал. Прости». Тед заметно сник под ее равнодушным взглядом, однако все же не сдался сразу, потому что был довольно упрямым человеком. Я не хотел доставлять проблем, но ты мне и правда нравишься. Тонкс, кто я? Спросила Андромеда, понимая, что не сможет отделаться от него, если не проговорит с ним проблему. А, растерялся тот, ты Андромеда Блэк, моя фамилия не наводит тебя ни на какие мысли, хочешь сказать, что я недостоин Блэков? Насупился Тед, сам по себе ты, возможно, чудесный человек, но между нами не может быть романтических отношений. Почему? Потому что в браке со мной ты станешь или Альфонсом, или тираном, который будет постоянно зол из-за своего растоптанного мужского эго, честно ответила Андромеда. Я богатый, происхожу из аристократического рода, поэтому всегда буду на виду. Понимаешь, что это значит? Тебя будут показывать по телевизору вместе с другими богатыми и знаменитыми людьми, процедил Тед, сжав кулаки. А я в это время буду работать в три смены, чтобы выплатить кредит за крохотную квартиру. Примерно так, безжалостно подтвердила Андромеда и, чтобы не оставлять ему надежды, добавила. Даже если моя семья разорится, я останусь аристократкой со связями, средней дочерью Виконта Вильерса. Это даст мне возможность выйти замуж за Нувариша, которому нужна призовая кобыла для придания блеска его статусу. И ты добровольно согласишься на это? А как же любовь? Любовь – ловушка для романтично настроенных идиотов, а договорной брак – отличная сделка. Ничего личного, Тонкс, но ты мне не подходишь. Я не заинтересована в тебе. А если я разбогатею? Сквозь зубы процедил Тед, сверляя ее тяжелым взглядом. Извини, Тонкс, но лучше тебе обратить внимание на кого-то другого. Андромеда кивнула ему и направилась к Рабастану, напряженно наблюдающему за ними издалека. Что случилось? Этот грязнокровка выглядит так, будто ты ритуально выпотрошила его любимого котика. Сделанной улыбкой поинтересовался тот. Он смотрит на тебя, словно потерял последний кнат. Объяснила ему, что мы из разных кругов, ответила Андромеда. А он сам не знал такой элементарной вещи, прищурился Рабастан и, забрав у нее школьную сумку, направился к лестницам. Или он магловский аристократ? Нет, обычный парень из простой семьи. Басти, не задирая его, не стоит. Хорошо, раз ты этого хочешь, я его не трону. Но только если он первый не нарвется, пообещал тот, бросив оценивающий взгляд на Теда, одиноко стоящего у входа в библиотеку, а потом сменил тему. «Пойдешь со мной на вечеринку к декану? Это уже 30-е предложение», — закатила глаза Андромеда. «И снова я отвечаю. Нет, мистер Лестриндж, у меня уже есть пара. Ладно, сам увижу, кто это», — проворчал Рабастан, подав ей руку. На лестницах было довольно опасно, исчезающие ступени являлись настоящими ловушками, попав в которые ученики получали травмы. Почему их не чинили или зачем создали, непонятно. Впрочем, весь Хогвартс был огромным лабиринтом для выявления самых живучих особей. Каждый год случались сотни происшествий, в ходе которых больничное крыло пополнялось пациентами. Андромеда поначалу думала, что только ее ровесники были неудачниками, но потом, разговаривая с Гарри, узнала, что у него тоже было множество кошмарных приключений в школе. До вечеринки остался день, если твой таинственный партнер, начал был Рабастан, но Андромеда шутливо простонала. Только не это, немедленно замолчи. Празднования в Слаг-клубе всегда отличались изяществом и легкостью благодаря тому, что Слагхорн отлично подбирал компании. Он был в курсе подводных течений в обществе, никогда не сводил неприятелей, предпочитая придерживаться нейтралитета, и бдительно следил за тем, чтобы все его гости пребывали в прекрасном настроении. Для вечеринки в честь Самайна зал, примыкающий к гостиной слизеринского декана, был украшен букетами из багряных листьев и поздних осенних цветов. На столах, выстроившихся вдоль одной стены, задрапированные алым шелком, стояли фарфоровые блюда с закусками и десертами и графины и бутылки с напитками. Гостей собралось около полусотни, все были наряжены в выходные костюмы. Девушки позволили себе дорогие украшения и изысканные платья, выглядя просто чудесно под мягким золотистым светом зачарованных свечей, парящих под потолком. В воздухе пахло горячим шоколадом и кофе, которые подавали наряду с шампанским. Андромеда, на пару мгновений остановившись на пороге, обвела внимательным взглядом знакомые и незнакомые лица. Увидев Слагхорна, она двинулась к нему, чтобы поприветствовать. Тот, заметив ее, радушно улыбнулся и произнес довольным тоном. «Мисс Блэк и мисс Смит, вот уж не ожидал. У меня было приглашение +1, господин декан, лукаво усмехнулась Андромеда и незаметно подтолкнула вперед смущенную Хаффлпаффку, одетую в одно из ее выходных платьев. «Благодарю, что позволили нам поприсутствовать на таком интересном мероприятии. Ну что вы, мисс Блэк, это мне лестно, что мою вечеринку посетили такие прелестные гости», — не поскупился на комплимент Слакхорн. «Прошу вас, чувствуйте себя свободно и приятно проведите время». Андромеда чуть ли не силой повела свою партнершу к столу, где буквально всунула в ее подрагивающую руку бокал с шампанским. «Соберись», — велела она шепотом. «СП, спасибо», — запнувшись, поблагодарила Смит и быстро сделала глоток вина. В этот момент к ним подошел Робостан, который выглядел довольным, но немного ошеломленным. «Так вот на кого вы меня променяли, мисс Блэк. Я поражен в самое сердце, что мой соперник не наглый выскочка, которого следует вызвать на дуэль, а прелестная дама», — произнес он, театрально прижав ладонь к груди. «Ариадна, это мой товарищ Робостан Лестриндж. Мистер Лестриндж, это моя знакомая мисс Ариадна Смит», — представила их Андромеда, скользя взглядом по залу. В противоположной стороне она наконец заметила две белокурые головы, Люциус и Нарцисса о чем-то мило беседовали, устроившись на диване, стоящем в простенке. «Приятно познакомиться», — тихо прошептала Смит, а потом спросила: «Что мне делать?» «Иди и веселись», — посоветовала Андромеда и даже легко подтолкнула ее в спину, задавая направление движения. «Чуть позже я тебя найду, чтобы познакомить кое с кем интересным. Не буду спрашивать о причине твоей любви к хаффлпаффцам», — задумчиво произнес Робостан, когда Смит направилась к компании знакомых. Андромеда не стала ничего говорить в ответ, ведь как объяснить свою помощь едва знакомому человеку, она не могла рассказать, что в прошлом будущем эта скромная девушка стала ассистенткой Зельевара и не только помогла ей справиться с магической усталостью, но и не позволила впасть в отчаяние. После рождения Нимфодора Андромеда почти стала сквибом и долгое время не могла толком колдовать. Тед постоянно работал, и она с трудом управлялась с дочерью, не в силах помочь ни себе, ни ей, потому что ничего не умела делать без магии. Ее учили чарам ухода за новорожденными, но на них не было сил. Кто бы знал, в каком отчаянии она пребывала в первые месяцы после родов. Иногда хотелось закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы хоть несколько часов не слышать громкого плача и выспаться. Когда казалось, что она готова сдаться и умереть от усталости, в ее жизни вдруг появился настоящий ангел по имени Ариадна. В школе Андромеда почти не обращала внимания на маглокровок, те попросту были ей неинтересны, поэтому когда с ней во дворе поздоровалась какая-то девушка, она уставилась на нее, пытаясь узнать смутно знакомое лицо. «Ты меня не помнишь? Я училась вместе с Тедом Танксом», — напомнила та. «Мы одногодки. Я тоже с Хаффлпаффа. Ариадна Смит». «Да, хорошо», — рассеянно ответила Андромеда, с трудом удерживая внимание. Нимфодора опять проплакала всю ночь, не дав ей сомкнуть глаза даже на минуту. «Тебе плохо?» — встревожилась Ариадна, заметив ее неестественную бледность. «Присядь на скамейку, отдохни немного». В тот день Андромеда, как в полубреду, выложила почти незнакомой женщине все свои беды. Рассказала, что по собственной глупости ушла из родительского дома, отказалась от семьи и родственников, предала заветы предков и стала парией в обществе. Усталость, истощение и недосыпание внезапно сработали как эффект попутчика, открыв постороннему человеку тайны, о которых она не посмела бы говорить, если бы была в порядке. Ариадна внимательно выслушала ее и вдруг предложила помощь. Она отлично умела справляться с домашним хозяйством и научила этому Андромеду. Готовить кашу из топора, укладываться в крохотный бюджет, перешивать и чинить прохудившиеся вещи. Постепенно они сошлись ближе и стали приятельствовать, встречаться за чаем или на прогулках, разговаривать на разные темы. Нимфодоре нравилась улыбчивая тетя, при которой можно было не бояться показать свою инаковость. Но когда ей исполнилось 6 лет, та вышла замуж и уехала в Уилтшир, а через полгода от нее перестали приходить письма. Когда тед по настоянию Андромеды отправился проведать ее, то узнал, что Ариадна стала жертвой автокатастрофы, устроенной ее нетрезвым мужем. Увидев ее в Хогвартсе, Андромеда чуть не бросилась обниматься, однако вовремя остановилась, наткнувшись на равнодушный взгляд. План сложился сразу. Помочь подруге в учебе, познакомить с нужными людьми и подобрать ей наставника, заплатив ему напрямую, без огласки. Та была талантлива, но бедна, и не могла позволить себе потратить на обучение почти 2000 галеонов. Случайно познакомившись с Ариадной во время работы в библиотеке, Андромеда постепенно сблизилась с ней, а потом предложила вместе отправиться на вечеринку в Слаг-клуб, оправдавшись тем, что не хочет идти с парнем, чтобы не вызвать лишних проблем, а приглашение все равно на двоих. Нигде не было сказано, что партнеры должны быть разнополыми, поэтому Ариадна, страшно смущаясь, все-таки согласилась и даже позаимствовала на вечер одно платье. Андромеда же, дав ей немного осмотреться на вечеринке, повела знакомиться со взрослыми гостями, среди которых выделялся высокий черноволосый мужчина лет 40 на вид. Тот так сильно походил на Северуса Снейпа, что она не сомневалась, кто именно беседует со Слакхарном, который, заметив приближение девушек, благодушно улыбнулся и поинтересовался: «Мисс Блэк, мисс Смит, как ваше настроение?» «Просто чудесно, декан», — ответила Андромеда и добавила: «Андромеда Блэк к вашим услугам, лорд принц. Меня представляли вам на юбилее дяди Ориона». «Я помню вас, мисс Блэк», — одобрительно кивнул тот. «А ваша подруга, Ариадна Смит, ученица 7-го курса Хаффлпаффа», — ответила Андромеда, чуть сжав пальцами руку подруги. «Ариадна, это его светлость Октавиус принц, граф Дивон, мастер зелий. Именно его книгу о свойствах магических растений я посоветовала тебе для подготовки к экзаменам. А вы ее читали?» Чуть удивленно приподнял левую бровь Октавиус. «Это довольно сложная литература». «Конечно, милорд, вы так подробно и, главное, понятно подали уникальные сведения, что это пособие стало незаменимым помощником при приготовлении зелий», — искренне ответила Андромеда, которая в прошлой жизни вызубрила наизусть полезную информацию. «Конечно, мастерство она бы не получила, не с таким низким уровнем магии, зато научилась разным хитростям, позволяющим сберечь силу. Гораций сказал, что вы применяете нестандартные способы обработки ингредиентов», — с заметной заинтересованностью произнес Октавиус. «Как вы додумались опаливать корень мандрагоры?» Андромеда отвечала на вопросы, стараясь вовлечь в разговор Ариадну, хотя та смущалась перед знаменитым мастером и деканом Слизерина. Однако постепенно беседа стала оживленной, увлеченные одним делом люди нашли общий язык. Настоящие зельевары могли подобрать тему для разговоров и даже споров, невзирая на разницу в возрасте, профессиональные заслуги или их отсутствие. Часть 28. Десерты, приготовленные личными домовиками Слакхарна, как всегда, отличались прекрасным вкусом. Нежные кисловато-сладкие ягоды в корзиночках из песочного теста, воздушные безе, бисквитные пирожные со сливочным кремом, хрустящие трубочки с сырной начинкой, нежный клубничный мусс и, конечно, несколько видов мороженого могли удовлетворить взыскательный вкус гурманов. Андромеда с удовольствием лакомилась угощениями, не обращая внимания на то, что на нее направлены любопытные или завистливые взгляды. За последнее время она снова привыкла к тому, что находится в центре внимания. Конечно, не все окружающие были доброжелательны к ней, но с этим она ничего не могла поделать. Внимательность спасала от неприятностей, как сейчас. Андромеда давно заметила, что нарцисса осторожно подбирается к ней окольными путями. Люциус с едва заметной тревогой следил за ней, стоя в кругу своих товарищей. Он пока еще был довольно эмоциональным молодым человеком, и его интерес был заметен наблюдательным людям. В последний момент, когда нарцисса споткнулась, Андромеда сделала шаг в сторону и, повернувшись к подошедшему Робастану, улыбнулась. Вишневый сок из бокала сестры выплеснулся не на ее шелковое платье, а на Слакхарна, который от неожиданности тоненько взвизгнул. К сожалению, у него не было реакции дуэлянта, поэтому красные пятна украсили его светло-серые брюки. «Простите, сэр, я случайно», — пролепетала нарцисса, как завороженная, глядя на расстроенного Слакхарна, который, впрочем, быстро очистил пятна чарами и, натянуто улыбнувшись, успокоил ее. «Ничего страшного, мисс Блэк, в конце концов, это не яд и не кипяток, так что я не пострадал». Андромеда, прищурившись, обвела взглядом людей в зале. Почти все присутствующие обратили внимание на вскрик Слакхарна и сейчас тихонько шептались, обсуждая происшествие. Побледневшая Ариадна подхватила ее под руку и, отведя в сторону, шепотом спросила: «Разве это не твоя родная сестра?» «Она самая», — кивнула Андромеда, сделав глоток апельсинового сока из своего бокала. «Просто она у нас неуклюжая, как утенок. Со стороны это выглядело иначе. Она целилась в тебя», — расстроенно произнесла Ариадна и замолчала, потому что к ним подошел Октавиус принц. Окинув их внимательным взглядом, он предложил: «Мисс Блэк, мы можем продолжить наше обсуждение. Я оставлю вам адрес, если у вас появятся вопросы или какие-нибудь интересные мысли по поводу зелий, пишите мне, не стесняясь. Благодарю вас, милорд», — поклонилась Андромеда, немного расстроенная тем, что Ариадне не удалось его заинтересовать. «Из принца вышел бы отличный наставник, не такой ужасный, как Северус. У него можно было узнать много нового и набраться уникального опыта». Октавиус протянул ей визитную карточку, черный прямоугольник с золотыми срезами, на котором было выведено каллиграфическим почерком. «Октавиус С., принц, граф Дивон, остров Уэйт, замок Карисбрук. Благодарю вас, сэр», — повторила Андромеда, спрятав карточку в крохотную сумочку, прикрепленную к поясу. «Мне было интересно», — ответил Октавиус и, еще раз смерив ее внимательным взглядом, направился к компании взрослых гостей. «Уф, какой он страшный!» — чуть слышно прошептала Ариадна, переведя дух. «Такая тяжелая магия, я чуть в обморок не упала». И взгляд пронзительный, боязно смотреть в его глаза, как будто затягивает в бездонный омут. Андромеда удивленно приподняла брови, но потом понятливо кивнула. Подруга и впрямь могла чувствовать неудобство рядом с темными колдунами, от которых заметно фанило силой. А принцы были такими же древнейшими и благороднейшими, как и Блэки, и имели богатую историю становления рода на территории Британии. Почти все алхимики и зельевары такие. Они в большинстве своем одиночки из-за специфики работы, поэтому забывают закрываться, пояснила Андромеда, с детства привыкшая к давлению со стороны старших родичей. Как у тебя с окклюменцией? Никак, еле-еле создаю первичный щит. И на этом все, поникла Ариадна. Я полная бездарность в ментальных науках. Андромеда не успела подбодрить ее, как к ним подошел Люциус, который с обаятельной улыбкой поприветствовал. «Мисс Блэк, мисс Смит, прекрасно выглядите сегодня. Ах ты мелкий павлин!» Усмехнулась про себя Андромеда, а вслух любезно ответила. «Мистер Малфой, так приятно слышать от вас искренние комплименты. А где же вы потеряли мою сестру?» «Нарцисса немного устала, решила отдохнуть на балконе», — ответил тот. «И вы оставили ее одну и без охраны? Не бойтесь, что кто-нибудь воспользуется ее наивностью и причинит ей зло», — с преувеличенно заботливым видом произнесла Андромеда. «О, вам не стоит переживать по этому поводу, моя избранница только на вид беззащитна, а на деле так же храбра и опасна, как и все Блэки», — улыбнулся Люциус. Ариадна переводила взгляд с него на Андромеду и обратно, словно зритель в театре, не вмешиваясь в разговор и стараясь не привлекать к себе внимания. Однако в ее глазах горело такое искреннее восхищение, что его нельзя было не заметить такому ловеласу, как настоящий Малфой. Когда тот наконец отправился к другой группе гостей, Андромеда тихо, но внятно прошептала: «Даже не думай мечтать о нем, этот человек не для тебя, я знаю», — взволнованно взмахнула руками Ариадна. «Он же аристократ, богач, красавчик, кто я по сравнению с ним?» «Ты неправильно меня поняла», — мягко произнесла Андромеда, глядя в ее голубые глаза. «Несмотря на молодость, Люциус завзятый бабник, для которого ничего не значит чувство. Он меняет пасси даже не как перчатки, а как носовые платки. Использует, а потом выбрасывает и забывает». «О!» — смутилась Ариадна. «Я все равно не посмела бы». К ее счастью, в этот момент музыка заиграла громче и начались танцы. Слакхорн первым закружил в вальсе пожилую Офелию Грин, прославленного мастера-артефактора. За ними на импровизированную танцплощадку вышли еще несколько пар. Андромеду тоже пригласили, как и Ариадну, и остаток вечеринки они провели, веселясь вместе с остальными гостями и не возвращаясь к теме чужих слишком любвеобильных женихов. Чуть позже подали великолепный торт в виде горки светильников Джека. Слакхорн хоть и придерживался традиционных праздников «Колеса года», не мог не привнести на вечеринку немного хэллоуинского колорита. Внутри фальшивых тыкв из бисквита и марципана горели зачарованные свечи, а сверху над ними порхали сахарные летучие мыши, которых желающие разобрали в течение пары минут. По окончании праздника Рабастан предложил проводить девушек. Сначала Ариадну, раскрасневшуюся от танцев и шампанского, а потом и Андромеду, которая тоже чувствовала подъем настроения. Она даже немного покружилась в коридоре, напевая мелодию, пока они не подошли ко входу в Хаффлпаффское общежитие. «Может, хочешь еще немного погулять по замку?» — нарочито небрежно предложил Рабастан, когда они остались вдвоем с Андромедой. Там мгновенно стало серьезной, легкомысленное веселье пропало. «Басти, кто я?» — спросила она, чувствуя дежавю, Уж очень ситуация напоминала разговор с Тедом. «Самая прекрасная девушка на свете», — твердо ответил тот. «Я не скрываю своих намерений и готов ждать столько, сколько потребуется. А если я выберу не тебя, мне, конечно, будет неприятно, но это не повлияет на мои чувства». «Глупый», — усмехнулась Андромеда. «Мы с тобой можем быть только друзьями. Всю жизнь», — деловито уточнил Робостан. «В ближайшие годы точно. Я же не пророк, чтобы знать будущее». «Ну и прекрасно», — повеселел Робостан. «Так что насчет дружеской прогулки по ночному Хогвартсу? А нет, я устала», — рассмеялась Андромеда и, подхватив его под руку, потащила в сторону слизеринского общежития, находящегося в другом коридоре первого уровня подземелий. На самом деле, ей нравился нынешний Робостан. Он был очень приятным молодым человеком, немного упрямым, но с легким характером, заботливым и ответственным. Любой девушке повезет выйти за него замуж, даже если не рассматривать его богатство и перспективы второго сына знатного рода. Вот только Андромеда видела в нем милого юношу, кого-то вроде друга внука Тедди. «Я был удивлен, что сегодня не было лорда Малфоя и лорда Гонта», — легкомысленным тоном произнес Робостан. «Не думал, что они одновременно не придут на вечеринку к декану. Первый на балу у герцога Веллингтона, а второй на приеме в Министерстве магии», — ответила Андромеда, зевнув в ладошку. «Откуда?» — начал был Робостан, но сразу же замолчал, зло прищурившись. Когда они остановились перед дверью, ведущей в общежитие Слизерина, он вдруг горячо прошептал: «Как меня раздражает мой возраст! С чего бы это? Разве плохо быть молодым? Прости, я знаю, что по сравнению с ними. Басти, не придумывай ничего странного, если хочешь стать моим другом», — твердо заявила Андромеда. «Тебе это не нужно. Я сам могу решать, и я достаточно взрослый, чтобы не позволять этому, поправила его Андромеда. «Я отказала лорду Малфою, а лорд Гонт хочет с моей помощью завести полезные связи с представителями высшей аристократии. Ничего личного, никаких глупостей, никакой романтики, только бизнес. Прости». Робостан уставился в пол, сжав кулаки и неровно дыша. «Они так меня бесят. Почему их игры должны затрагивать тебя? Басти, еще раз повторю, мы с тобой не родственники и не пара, чтобы ты мог требовать у меня отчеты», — твердо ответила Андромеда и, назвав пароль, вошла в гостиную, где все еще находились небольшие компании и парочки. Кивнув всем, она прошла в свою спальню, где наконец сняла платье и тугой корсет и скинула туфли, от которых ныли ступни, а потом упала на кровать и, глядя на темную ткань балдахина, начала вспоминать то, что случилось в прошлой жизни в этот Самайн. Тогда они с Тедом устроили первое свидание и, забравшись на одну из смотровых площадок, пили горячий шоколад. Там и случился их первый поцелуй, неловкий, почти детский, но такой чистый. Андромеда повернула голову и вдруг заметила, что переговорный блокнот, лежащий на прикроватной тумбочке, едва заметно светится. С трудом дотянувшись до него, она открыла нужную страницу и прочитала записку Ориона. «Два объекта чисты. Мы нашли их там, где ты указала, но они оказались без начинки. Это означало, что дядя добрался-таки до наследства Хебзибы Смит, умершей несколько лет назад, и обнаружил чашу и медальон Слизерина. То ли Том не успел прибрать их к рукам, то ли это не он убил старушку, любительницу старинных артефактов, как рассказывал Альбус Гарри. Вообще, общаясь с последним, Андромеда узнала столько противоречивой информации, что до сих пор не знала, как к ней относиться. То ли верить, то ли нет. Альбус был мастером плести интриги и хорошо задурил голову своему любимому избранному, который приводил в действие намеченные им планы даже после его кончины. Спрыгнув с кровати, она достала из шкафа и активировала переговорное зеркало. Орион обычно не спал допоздна, предпочитая работать по ночам, когда его никто и ничто не отвлекает. Вскоре в отражении появилось изображение стены знакомого кабинета, а потом и лицо дяди. «Доброй ночи», — поприветствовала Андромеда. «Я только что прочитала ваше сообщение. Значит, вы узнали, кто наследник мисс Смит?» «Нет», — покачал головой Орион, выглядящий довольно бодро. «Ее дом и сейф опечатаны, так что пришлось подключить связи, чтобы проникнуть внутрь. Те вещи хранятся в ее коллекции. Мне даже любезно позволили проверить их чарами. Все чисто. Будем искать дальше. Если узнаем что-то важное, я тебе сообщу». Андромеда попрощалась с ним и упала на кровать, снова погрузившись в воспоминания. Гарри не любил рассказывать о своих приключениях в школе, но однажды в очередной юбилей Хогвартской битвы не выдержал и, напившись, выложил правду о поисках и уничтожении крестражей Волдеморта. Как человек, происходящий из темного рода, Андромеда очень скептически отнеслась к его словам, потому что видела явные несостыковки в истории. Да и просто как реалист она понимала, что по мутным намекам Альбуса трое не блещущих разумом подростков вряд ли могли обнаружить ценные артефакты, спрятанные могущественным волшебником. Часть 29. Серьезно, этот парень пишет тебе чаще, чем твои родители. С притворным возмущением произнес Рабастан, увидев знакомый светло-зеленый конверт, запечатанный сургучом с инициалами Р, А, Б. Ты прав, рассмеялась Андромеда, пряча письмо в сумку вместе с еще одним, пришедшим от принца. Переписка с этими двумя совершенно разными людьми стала для нее очень важной и интересной. Один сопляк, другой старик, проворчал Рабастан. Лестриндж, неужели ты ревнуешь нашу дорогую подругу? Насмешливо фыркнула Александра, забрав у своей совы свежий номер ежедневного пророка. Конечно, уверенно кивнул тот, ничуть не смущаясь. Я жадный, мои друзья это только мои друзья, прочь от них лапы. Андромеда с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться. Рабастан и правда напоминал ей Тедди, был таким же открытым, энергичным и честным, как ее любимый внук. Поймав взгляд нарциссы, она отвернулась, чтобы не видеть ненависти в ее глазах. Та всерьез обозлилась на всех Блэков поголовно, включая Полукса, и даже отказалась навестить его в больнице. К счастью, волнение Андромеды по поводу его здоровья принесло положительный результат. Целитель, осмотрев Полукса, немедленно госпитализировал его, найдя какое-то отсроченное проклятие, которое потихоньку подтачивало его силы. Любая маломальски опасная болезнь могла свести его в могилу, если бы не своевременное лечение. Полукс провел почти две недели в отдельной палате, принимая зелья и проходя болезненные медицинские процедуры. Затем его перевели в главное поместье Блэков, где над ним совершили серию ритуалов. Узнав, что жизнь ее отца была в опасности, Вальбурга так испугалась, что фактически заточила его в своих личных комнатах. Однако целитель подтвердил, что пациент полностью выздоровел, и только после этого она позволила ему выйти из дома. Вернувшись на работу в Хогвартс, Полукс просто кипел энергией и больше не выглядел бледным стариком. У него даже седина пропала, а глаза засияли, как у молодого мужчины. Теперь стало понятно, что повзрослевший Сириус был его копией, когда восстановился после побега из Азкабана. Вот только ему тогда не было даже 40 лет, в то время как дед давно справил столетний юбилей.